Глава 4. Сивые и варианты легализации. Первое, с чем мы столкнулись, когда вошли со здоровяком, оказался накрытый стол с сидящим личным составом нашего дружного вагона. Девчата одеты по свободной форме, но с учетом строгих армейских требований. У достойных и проявивших себя в бое с исчадиями у тихого полустанка появились такие же когтистые лапы на плечах, как и у меня. Или почти такие. Прически поправлены, румяна нанесены, а губы благородных девиц и так не нуждаются в дополнительных красках. Я даже испытал немного смущения, что для меня не характерно. Все смотрят на нас и ждут только команды к началу трапезы. Точнее, дамы с двумя парнями терпеливо ожидают нашего присоединения к ним. «Вот, пожалуйста!» — княгиня Врангель встала с места и указала на нас. «Я же говорила, что они мигом обернутся!» Элеонора показательно повторила свои предположения, видимо, уже звучащие здесь чуточку ранее. «Вон, и Ефим так говорил, мол, не будут они там долго рассусоливать, махом воротятся. Да ведь, Ефим?» Старый вояка молча кивнул и отделался подкручиванием кончиков своих усов. «Пх, я с тобой не спорила», — фыркнула на мелкую Серафима и отодвинула от стола пару табуреток. «Садитесь тут, Феликс. Господин Барри, уже все сготовлено». Мелкая глянула на длиннокосую с завистью или ревностью, так как сама не успела подсуетиться и организовать нам места с собою рядом. Ну что же, места нам уже отведены с заботливыми девушками или девушкой, и я не увидел никаких помех или неотложных дел, чтобы отказываться от застолья. Есть уже хочется, да и умопомрачительные запахи витают вокруг, разжигая зверский аппетит. Так что мы послушались даму и сели, чем ознаменовали начало стука ложек по разнокалиберным мискам, наполненным обычной перловкой, перемешку с мясным ассорти. Кстати, а вот ожидаемых вопросов на тему «как там все прошло» не прозвучало, хотя я четко распознал всеобщий интерес по этому поводу. Посему мы спокойно занялись приемом пищи, не отвлекаясь на разговоры, которые наверняка еще будут. Ну а как же без них в таком-то любопытствующем обществе? «А господин Барри?» Наталья осторожно обратилась к здоровяку приблизительно минут через 10 после начала трапезы. Наш персональный Бармалей опять вздрогнул и покраснел, рыбея от внимания к своей персоне. Он проглотил пищу, не прожевав, и, отложив ложку, вытер руки прямо об себя. И еще он попытался встать, но я вовремя придержал его за рукав. «Слушаю вас, госпожа Наталья!» — выдал он ответную реплику и еще сильнее стушевался. «Скажите, Барри, а почему вы так плохо кушаете?» Девушка задала свой вопрос, заставив и меня присмотреться к ополовиненной посуде с кашей. «Разве не вкусно?» Тут здоровяк и совсем уже растерялся, не знаю, куда деваться от всех этих заинтересованных взглядов. Он уставился в столешницу, а до меня вдруг дошло, что все это значит. Ну, в смысле, я догадался о причинах такого его отношения к трапезе и вообще к пище. Здоровяк попросту оставляет ровно половину от всего, что ему подают заботливые девушки, и несложно догадаться, почему он так делает и для кого. «Так это, ну...» — скормняга начал выдавать набор фраз, испытывая явные затруднения с ответом. «Барри, дружище, а где Остапий?» Я пришел ему на помощь, задав правильный вопрос. Здоровяк нахмурился, не сразу поняв, что я имею в виду Сивова, просто по имени его назвав. А когда до него дошло, он и вовсе опустил руки, изобразив пантомимой вселенскую печаль. «Ох-ох-ох!» — вздохнул ответчик под взглядами уже абсолютно всех собравшихся за столом. «Господин Феликс, Барри, а недалеко он тут?» Я же прекрасно помню о неразлучности этих двоих представителей теневого рынка. Подробнее, Барри, я проявил настойчивость. А будь что и должно. Ну да ладно. Здоровяк махнул рукой и выпрямился, одарив всех честным взглядом. В ящике он и да под конным вагоном спрятан, выдохнул он в ответ. Мамочки, среагировал кто-то из девчат. Ай! Всплеснула руками Элеонора и в ужасе прикрыла вторую половину лица ладонями, оставив на всеобщее обозрение парочку выразительных глаз. «Там же холодно!» «Он же замерзнет!» — встрепенулась Натали. «Холода-то уже какие наступили!» И хоть девчата не знали доподлинно, о ком идет речь за столом, однако все как одна приняли новость с неописуемым ужасом. Проявляя участие, благородные девушки затеяли бубнеж меж собой, и о продолжении запоздалого завтрака пришлось забыть. Я поднялся и, хлопнув Барри по спине, намекнул, чтобы он следовал за мной. Мы прошли к лежанке Ефима, который встретил нас с напряженным выражением лица, так как услышал многие фразы из застольного разговора. «Похоже, что проблема у нас образовалась». Ефим не ошибся в подведении предварительного итога. «А теперь, господин Феликс...» Он подчеркнул официозом обращение свое серьезное отношение к делу. «Кто этот уважаемый Остапий? И почему из-за него переполох-то такой приключился?» Он кивнул мне за спину, и я машинально обернулся. Помимо того, что мы стали всеобщим объектом внимания, к лежанке старого вояки уже выдвинулись завсегдатаи нашей маленькой компании. Миха, Натаха, Эдик с Людмилой и Элеонора с длиннокосой Серафимой уже подходят к нам, попутно прихватывая теплое манто из шкур. «Дамы и господа», — обратился я к собравшимся, не подразумевая никакой скрытности. «Остапий, он же и Сивый, это друг господина Барме...» Я осекся, чуть не произнеся для Барри вертящееся на языке и вполне подходящее прозвище. «Для нашего нового друга и товарища...» Я похлопал чересчур стеснительного здоровяка по могучей спине. «Для него он ближайший товарищ, почти родственник. Сивый попал в ситуацию с невозможностью призыва вместе со своим побратимом, о чем я хочу поговорить со всеми, но чуть позже. Так это...» Натаха уперла руки в боки. «Сивого надо вызволять из ящика-то». «О том и речь», — согласился я и осмотрелся вокруг на предмет поиска веревок или еще чего-нибудь такого. «Вот только ящичек этот находится с самого края вагона, а не рядом с дверью. Я припомнил, как выглядят теплушки с конями в стойлах, только уже снаружи. Да, так себе расположение». Я неумышленно потерпел подбородок. «Ну а ждать остановку состава чревато». «Да это мы решим». Я поспешил успокоить встрепенувшегося Бармалея. «Барри, ну ты чего расклеиваешься? Духом-то не падай!» Он послушался и не стал впадать в истерику, и даже почти перестал паниковать, глядя на собравшихся с выражением надежды. «Феликс, чё это ты постоянно шаришь взглядом по стенам?» От Ефима не ускользнули мои изыскания средств спасения. «Да вот, Ефим, голову ломаю, как горемычного Остапия вытаскивать на ходу». Я озабоченно пояснил свое поведение. «Может, подскажешь, есть у тебя что-то, ну, типа веревок там каких, а?» Старый вояка почесал затылок. «Так в конных вагонах-то, почитай, всякое найдется». Ефим подсказал то, что очевидно. «Точно!» Я мысленно ударил себя по лбу. «Итак, девушки...» Я перевел взгляд на серьезных дам. «Нас четверых, ну и Ефима, будет достаточно для спасательной операции. Вы лучше готовьте плацдарм для реанимационных действий». Озадачил я их незнакомым термином. «Эй, чем, прости?» Забеспокоилась Элеонора и смешно наморщилась, проговаривая про себя непонятное слово из современного лексикона. «Эй, «Готовьтесь к приему пострадавшего», — пояснил я и снова расстроил здоровяка. «Но это не обязательно. Пришлось исправляться. В смысле в том, что не факт. Сивый, Остапий, может и чувствовать себя прекрасно в инструментальном ящике». Я понял, что лишь сгущаю краски своими пояснениями. «Короче, выдвигаемся». Девичья часть нашей группы спасения расстроилась невозможностью участия в основной фазе операции, но стоически согласилась со мной. Девушки занялись организацией будущего приема и реабилитацией Сивова, а мы выдвинулись в соседний вагон. В переходе я отдал должное погоде. Действительно, холод чувствуется все сильнее. Покрытые снежными шапками деревья проносятся мимо. Горы и луга слились своими границами и превратились в сплошное белое море. Проехали мост. Древний и каменный он поразил меня своей основательностью. Строился на века и с запасом прочности. Да он и современный поезд запросто выдержит, и даже два, если они встретятся на параллельных путях. Пройдя в конный вагон, мы сразу отыскали все необходимое. Значит так, я еще раз высунулся из открытой двери вагона и при страховке Барри проверил расположение ящика с Сивом. Делаем следующим образом. Оказавшись внутри, я стряхнул снег с головы. Барри страхует, а Миха кидает подкову с веревкой от перехода сюда. Это я ловим. Понятно, пробасил здоровяк, чье настроение стало заметно улучшаться. Михаил молча кивнул и, взяв требуемое, направился исполнять поставленную задачу. Как всегда, молча и без каких-то особых эмоций в выражении. Потом перебираемся к ящику, обвязавшись страховкой, и фиксируем Остапия, которого вытянет Барри. Повторил я простенький план, который уже приняли товарищи. «А ежели кто шандарахнется?» Эдик с подозрением выглянул наружу. «Прокатится немного по сугробам», — отмахнулся я. «Они вроде пышные и без ограничительных столбиков из железобетона. Я опять озадачил ребят, но ненадолго». Уточнять о столбах из непонятного материала никто ничего не стал. И это славно, хотя надо будет подумать о нем. О железобетоне, как о перспективном методе в строительстве. Михаил и мы с Эдом все прекрасно справились со своими задачами и веревку протянули удачно. Далее, следуя плану операции по спасению, я обвязал Сивова и остался контролировать его перетягивание в вагон. Тоже удачно все прошло, правда, на последнем этапе рука Барри соскользнула, и Сивый был выронен. Однако бедолага был сразу подхвачен моим братаном, проявившим интерес к затеянному нами кипишу. Конь четко среагировал и, схватив зубами горемыку, не парясь о последствиях, закинул его себе за спину внутрь вагона. Сивый влетел в свободное стойло братана, где загремел всякими конными причиндалами, посыпавшимися со стен, как последствия встречи с двумя стенами сразу. От первой он попросту срикошетил и вмазался во вторую, сшивая все элементы сбруи и емкости с запасами конного продовольствия. В общем, если судить не очень строго, то мы справились на четверочку по пятибалльной шкале и принесли Остапия в наш вагон, где его передали в заботливые руки девушек. Сейчас он пребывает пока без сознания, но прогнозы нашей Элеоноры положительные на радость Барри. Избавившись от теплой одежды, мы расселись у лежанки Ефима и приготовились к обсуждениям и к назревшему разговору о будущем Сивова. Естественно, что к нам присоединились и девушки из нашей небольшой группы. «Ну что же нам с вами делать-то?» Я в очередной раз задал вопрос, мучивший меня с момента встречи этого добродушного здоровяка. Ефим кашлянул в кулак, привлекая внимание к себе. «А позвольте узнать, какая специальность у вас?» — задал он вопрос Барри. Я же забеспокоился, чтобы здоровяк не ляпнул чего-нибудь лишнего из своего гражданского прошлого. Пришлось наступить ему на ногу, чтобы как-то подействовать на ответ. «Может, это не столь важно?» — неуверенно заговорил я. «Главное ведь, что они здесь, ну, это, едут с нами в армию». От Ефима не ускользнуло мое настроение. «Так раз это тайна!» — он развел руками. Девушки тоже проявились, деланно расстраиваясь, и тень огорчения промелькнула на их лицах. «Никакой тайны!» — я поспешил показать, что всецело доверяю присутствующим. «Они по обеспечению работали!» — ляпнул я то, что пришло в голову. «Ну не говорить же в самом деле, что эти господа нелегальное оружие толкали по ночам всем желающим за малые денежки!» «Хорошая специализация!» Старый вояка усмехнулся и подкрутил ус. А я вдруг подумал, что Ефим догадывается о специфике их работы и по обеспечению. Или мне это просто так кажется? Нет, не кажется. Что и подтвердили мысли-образы старого военного, подсмотренные мной без особого напряжения. «Главное, что она очень полезная в армии», — добавил Ефим и попытался подумать о чем-то другом. «Вопрос в другом», — перенял я эстафету в беседе. «Как нам с Остапием быть? Ведь не дай, светлый владыка, случись вагонная проверка?» Я намекнул на проблему. «Да не будет их проверок янтовых», — отмахнулся Ефим. «Тутшки достаточно моего отчета ежедневного в личном составе». «Ладно, а дальше что? Как его легализовать в имперской-то армии?» Продолжил я ломать голову и остальных озадачивать. «Его просто так не пропихнешь без специальной грамоты-то». Все задумались. «А может, его в денщики к барье определить?» Закинул я удочку и взглянул на удивившегося здоровяка. «Барри, абари, ты часом не из родовитого семейства будешь, а? И с титулом?» Бармалей искренне удивился моему предположению и даже не смог ответить. Здоровяк вынул из внутреннего кармана своего облачения знакомый до боли конверт с армейскими бумагами и протянул его мне. Я принял его и передал Натахе. «Она больше понимает в грамотах предписаний», — пояснил я для Барри. «Сейчас ознакомится и вердикт скажет». Девушка пристально смотрелась в бумаги, изучила каждую и, кивнув своим мыслям, передала документы назад Барри. Тут она спохватилась и, увидев у нас вопросительное выражение на лицах, вздохнула, прежде чем приступить к пояснениям по конкретному делу с призывом. «Я говорить сейчас должна, да? Слушайте», — проговорила она для себя и подалась вперед, как бы образовывая из нас круг заговорщиков. «Громкого титула, как такового, у господина Барри нету», — начала она тихо докладывать о результатах изучения призывной подноготной здоровяка. «Он из бояр, но низкой сословной принадлежности, к торговцам приравнивается, имеющим ряд вольностей, почти как у урожденных дворян. Вот его дети будут обладать значительно большими привилегиями. А дальше и до...» «Так может он иметь денщика?» — перебила ее Серафима, принявшая проблему очень близко к сердцу. «Не да и нет», — откровенно двояко ответила Натали. «Ясно, что ничего не понятно». Я забарбанил пальцами по ножке табуретки, сидящей на ней Элеонорой. Ефим хлопнул по коленям. «Значит, так, господин Феликс и остальные». Его лицо приняло очень серьезное выражение. «Слухайте, да запоминайте, что я вам сказывать буду». Он просто заставил нас прекратить трение по вопросу и сосредоточить внимание на уважаемом старослужащем. «Во все времена в имперской армии, да и в любой другой, существует правдушка-матушка, отличительная от устава любого». Он сделал паузу, добиваясь от нас предельной концентрации. Знакомства, да связи различные, сугубо личные и полезительные. Он поднял вверх указательный палец. И какие такие полезительные связи есть у Барри или у Сивова? Тьфу ты, у Остапия, переспросил я, чуть не сорвавшись в ехидство. А? Ну вот какие? Ефим откинулся на стенку вагона и ухмыльнулся. «Не занижай, Феликс!» — парировал он с иронией. «У них есть ты, а у тебя...» — он снова прервался. «Да почитай, что половина эшелона обязанных тебе господ к восточному порубежью следует. Кого ты к жизни верну, а? Смекаешь? От смерти верной да в болезненных мучениях спас, когда рунами излечивал». Да и восстанавливал жизненную силушку обреченным-то, а? Ефим перечислил все то, что всем очевидно, ну, разве что кроме меня. Ну и что я должен сделать? Я смутился от такого прессинга. Конкретно только. А ты, голубчик, ступай-ка к коменданту, призывному, смягчился Ефим. Не к тому, которому виновника того отдавал, а к нашему, что ранен был, и вылечен тобою. Но скажи, все как есть. Так, мол, и так, господин комендант, помогите, коль есть возможность-то. Ефим, а он часом не пошлет? С недоверием уточнила Элеонора, а я и остальные с ней согласились. Ой, я хотел сказать, не откажет. Благородная девушка поправилась, осознав, что грубо и неподобающе выразилась. Да и не бойся ты, отказу-то. — продолжил Ефим для меня. — Поди ж ты в армию принять просишь, а не освободить от оной, — завершил говорить старый солдат, кивком указал мне на выход из вагона. — Вот к утру в аккурат и стоянка будет на цельные сутки. Станция крупная впереди, — пояснил он. — Там и поговори с комендантом призывного состава, — добавил он совершенно спокойно и откровенно улыбаясь. «А тепереча, Феликс!» Он как-то заискивающе глянул на меня. «Может, выделишь страждущим немного крепчайшего? Ну, из своих запасов-то!»